Глава 9. Отключаю будильник на телефоне и еще несколько минут лежу, глядя в темный потолок. Сегодня я увижусь с папой. Это лучшая новость за последние несколько дней. Сажусь на край кровати, подтягиваюсь и не могу сдержать зевок. Ощутив легкость во всем теле, поднимаюсь на ноги, беру гигиенические принадлежности и направляюсь в душ. Несколько теряюсь, когда вижу большое количество людей. Такого ажиотажа за все время моего пребывания здесь еще не было. Стараюсь абстрагироваться от того, что на меня все пялятся. Их внимание вполне объяснимо. Скорее всего, по их мнению, мне здесь не место. С водными процедурами заканчиваю быстрее обычного. Возвращаюсь в спальню, чтобы хоть что-то сделать с волосами. Возня с ними отнимает не меньше получаса. Жду не дождусь, когда они отрастут, и снова начнут помещаться под резинку, не вылезая при этом через каждые 10 минут. Вещи я собрала еще вчера, но на всякий случай еще раз проверяю все ящики комода, а также горизонтальные поверхности, где могла забыть хоть что-то. Вряд ли я когда-нибудь снова окажусь здесь. При этой мысли мне становится грустно. Когда я в следующий раз увижу дядю Майка? При сложившихся обстоятельствах он будет занят чуть ли не все время. Даже если моему отцу и группе ученых удастся закрыть чёртовы разломы, или как их там, в наш мир все равно уже проникло слишком много существ. С ними придется что-то делать, как-то вытаскивать их из людей, если это вообще возможно. Ведь носители меняются из-за тварей, сидящих где-то внутри. Не нужно быть гением, чтобы сделать подобные выводы. Мысли скачут с одной темы на другую, пока я обдумываю, какое будущее нас ждет. А когда я собираюсь покинуть комнату, чтобы повидаться с дядей, меня останавливает стук в дверь. «Войдите», — отзываюсь я, голос при этом звучит немного удивленно. Створка тут же распахивается. Слегка краснею, когда вижу на пороге улыбающегося Мейсона. Его зеленые глаза озорно поблескивают. У этого парня вообще бывает плохое настроение. «Привет», — здоровается он, не сводя с меня взгляда. Перед внутренним взором вновь встает картинка нашей вчерашней встречи. Стараюсь не думать об этом и не краснеть. Но ничего не выходит. Ведь предательский мозг продолжает рисовать великолепное обнаженное тело Мейсона в обход того, что прямо сейчас я вижу его в одежде. «Привет!» — поспешно отвечаю я, заставляя себя не отводить взгляд. Так он точно поймет, о чем я думаю. Спрашиваю, чтобы избавиться от неуместных мыслей. «Уже пора?» «Да, я пришел, чтобы помочь тебе с вещами». Наблюдаю за тем, как парень уверенным шагом проходит в комнату и подхватывает сначала большую сумку, затем рюкзак. «Спасибо». Благодарю я и первый направляюсь в сторону выхода. «Это все? Спрашивает Мейсон, и я не сразу понимаю, что он говорит про вещи, а вовсе не про мою благодарность. «Да», — подтверждаю я. «Сколько у нас еще времени? Я успею повидаться с дядей?» Военный выходит из комнаты следом за мной, подстраивается под мой шаг и качает головой. «Полковника нет на базе, уехал ночью с 8-м отрядом». Сердце несколько раз глухо ударяется о ребра, а после проваливается куда-то вниз. «Разве это безопасно?» — севшим голосом спрашиваю я. «Ведь ночью...» Замолкаю, не в силах договорить. Улыбка на губах Мейсона чуть меркнет, после чего он серьезно сообщает. «Это наша работа». Еще несколько дней назад я думала о том, что с ситуацией должны разбираться знающие люди. А полковник Майкл Грант именно из таких. Просто легко было думать об этом, когда в мыслях ситуацию брали под контроль какие-то абстрактные военные. Тут же другое дело. Близкий мне человек рискует собой, чтобы разобраться с воцарившимся в мире хаосом. А это по-настоящему страшно. Выходим в главный холл. Он оказывается заполнен незнакомыми мне военными. К шкафу с респираторами выстроилась целая очередь, и мы безропотно пристраиваемся в самый конец. Впрочем, цепочка движется довольно быстро. Следом за нами встают две девушки, одетые в безупречно сидящую форму. Я в своей гражданской одежде чувствую себя белой вороной. «Эй, Белл!» — окликает Мейсон, одна из девушек, с рыжими волосами и красивой россыпью веснушек на лице, что еще сильнее подчеркивает ее глаза необычайно темного зеленого цвета. Судя по таким же знакам отличия, как и у него, она тоже лейтенант. Парень оглядывается и сдержанно улыбается. «Привет, Молли. Куда ты собрался?» Девушка кивает на сумки, что он сжимает в одной руке. «Да, перевозим Эмили поближе к аномалии». Молли оценивающе оглядывает меня, словно пытается понять, за что такие привилегии какой-то гражданской. Потеряв ко мне интерес, девушка спрашивает. «Значит, в ближайшее время вернетесь?» Мейсон качает головой. «Вряд ли. У нас задание от полковника Гранта, так что придется задержаться у аномалии на неделю-другую». «Так долго?» — удивляется Молли. «Таков приказ», — пожимает плечами парень и поворачивается ко мне. «Так о чем мы говорили?» — недоуменно смотрю на него. «Мы вообще не разговаривали с тех пор, как вышли из комнаты. Но, кажется, я начинаю догадываться, в чем дело. По какой-то причине Мейсон не хочет разговаривать с этой девушкой. Значит, надо ему подыграть. Не найдя никакой подходящей к случаю темы, спрашиваю первое, что приходит в голову. «Где Джексон?» По слегка раздосадованному виду парня, понимаю, что сделала неправильный выбор. Ну а чего он ожидал? Непогоду же нам обсуждать. «Они с Хейвардом поехали за Британи», — сообщает он и мельком смотрит на часы. «Уже должны ждать нас снаружи». «Так вы снова едете вместе с капитаном Купером?» Влезает в разговор вторая девушка, платиновая блондинка, странно при этом глядя на меня. Ее смутило, что я назвала его по имени или что. «Мы в одном отряде», — сообщает Белл, словно этим все сказано. «Я слышала, его брат приехал», — говорит блондинка, после чего обе девушки впиваются в Мейсона ястребиными взглядами. «Выглядит это до нелепого смешно, но я давлю все веселье на корню». Парень ничего не отвечает, поэтому за него говорю я. «Верно, Джаред здесь, но он уже уезжает». Девушки резко поворачиваются ко мне, одновременно открывают рты, но сказать ничего не успевают. Мейсон подхватывает меня под руку и утаскивает в сторону шкафа, где как раз забирают респираторы те, кто стоял перед нами. Парень ставит сумки на пол, достает два респиратора и надевает свой настолько поспешно, словно от этого зависит его жизнь. Нервно хихикаю, потому что со стороны это реально выглядит смешно. Надеваю свою маску и почти бегу за уже спешащим к выходу парнем. Выходим из здания и тут же направляемся в сторону стоящего на парковке внедорожника. Вижу сидящую позади водительского кресла Британи, которая с улыбкой машет мне рукой и с облегчением выдыхаю. Так как пассажирское сиденье уже занял лейтенант Хейвард, Мейсон закидывает сумки в багажник и садится вместе с нами назад. Снимаю маску и поворачиваюсь к нему, широко улыбаясь. «Что?» — подозрительно спрашивает он. «Что это сейчас было? О чем это вы?» — интересуется Джексон, выводя машину с парковки. Ловлю на себе взгляд Хейварда сквозь зеркало заднего вида. Поскольку Мейсон отвечать не собирается, делаю это за него. «Мы встретили некую Молли...» И лейтенант Белл очень странно себя вел. Томас фыркает, а Джексон пытается скрыть улыбку. «Кто такая-то Молли?» — спрашивает Британи. Никто не отвечает, но это не мешает ей ответить за всех. «Понятно. Бывшая кого-то из вас, судя по реакции Мейсона». Внимательно смотрю на парня. Он поджимает губы и упрямо молчит. «Я же говорила», — бормочет Британи. И отворачивается к окну, довольно усмехаясь. Я рада снова видеть подругу в хорошем настроении. Беру ее за руку и сжимаю ладонь. Она дарит мне ответное пожатие. Оставшийся путь преодолеваем молча. Джексон останавливается возле того же ангара, куда мы прилетели 12 дней назад. По крайней мере, мне кажется, что место именно то. Замечаю вертолет, возле которого снуют люди. Там же вижу Джорджию и Джарда. А с ними еще троих людей. Снова надеваем респираторы, выбираемся из машины и направляемся в сторону вертолета. Не успеваю даже подойти к Джорджии, чтобы поздороваться, появляется пилот и объявляет, что машина готова к взлету. Забираемся внутрь, рассаживаемся, а после того, как закрывают дверь, снимаем респираторы. Замечаю интерес Британи в сторону сидящего напротив Джареда Купера. Кажется, я не упоминала, что брат Джексона, приехавший сюда за нами, по совместительству еще и его близнец. Джорджи улыбается и знакомится с Брит. Я пристегиваюсь, краем глаза наблюдая за Джексоном, садящимся справа. Мейсон дает мне наушники и садится по другую сторону от меня, рядом с Британи, занимая место посередине. Вскоре заводится двигатель, и вертолет медленно взлетает. В прошлый раз машина была другая, и летели мы почти 4 часа. Не думаю, что этот полет будет чем-то отличаться. Как-то странно осознавать, что я направляюсь в родной город. Но вряд ли мне можно будет не то что вернуться домой, но даже просто съездить туда, чтобы забрать какие-то вещи. Вряд ли этот риск будет оправдан. Разговоры прекращаются. Никто не общается, даже несмотря на то, что на каждом из нас надеты наушники, через которые можно беспрепятственно разговаривать, невзирая на шум двигателя. Начинаю клевать носом, хотя прекрасно выспалась ночью. Чтобы не уснуть, достаю телефон, смотрю на время. Почти 2 часа в пути. Проверяю сеть, но смартфон по-прежнему не дает никакой реакции. А это странно. Мы давно удалились от базы, где не было никакой мобильной связи. Мейсон наклоняется вперед и о чем-то спрашивает Хейварда, сидящего слева от Брит. Пропуская вопрос мимо ушей, хотя, казалось бы, это невозможно. «Нет», — отвечает Томас. В этот момент вертолет вздрагивает, маска слетает с моих коленей и падает на пол. Собираюсь отстегнуться, чтобы подобрать ее, но Джексон хватает меня за руку. «Не надо», — говорит он строго. Вертолет подкидывает снова. Бриттани взвизгивает, отчего у меня звенит в ушах. «Что происходит?» — спрашивает она, на секунду опережая меня. «Все пристегнуты», — раздается в наушниках напряженный голос пилота. Вертолет принимается дрожать все сильнее, отчего сердце уходит в пятки, а пальцы, вцепившиеся в ремень безопасности, начинают болеть. «В чем дело, Уэйд?» — задает вопрос Джаред. Смотрю на его невозмутимое лицо и в противовес к нему на обеспокоенное лицо Джорджии. «Что-то не в порядке с приборами», — отвечает пилот. «Тебе нужна помощь?» — все тем же тоном спрашивает Купер. «Нет. Черт, буду искать место для посадки». «Что?» — восклицает Бриттани, но Хейвард взмахом руки заставляет ее замолчать. «Посадка? Это плохо. Мы преодолели только половину пути, возможно, чуть больше. Но, думаю, пилот не стал бы садиться непонятно где, если бы у него был выбор. Что с приборами?» Голос Джареда до того невозмутим, будто он сидит на пляже, попивая мохито. Вертолет вздрагивает и резко наклоняется вперед. Моя маска, лежащая на полу, улетает в сторону кабины. Стискиваю зубы, чтобы не начать молиться вслух, хотя и не знаю ни одной молитвы. В наушниках звучит мат пилота, среди которого я разбираю, что у машины отказали все приборы. Между его словами слышу Бриттани, причитающую, что мы все умрем. Волосы на затылке встают дыбом, по рукам несутся мурашки, а внутренности сжимаются до микроскопических размеров. Мне еще никогда в жизни не было настолько страшно. Возможно, этот случай может даже посоревноваться с тем днем, когда Тревор напал на Бриттани. Меня клонит вперед. Джексон и Мейсон одновременно протягивают руки, скрещивая их у меня на груди и тем самым прижимая к спинке сиденья. Вертолет начинает кружиться, и я изо всех сил борюсь с тошнотой. Если выберусь отсюда живой, никогда больше не сяду в подобную штуковину. «Ты с ума сошел?» Слышу крик Джорджии. «Сиди на месте!» Из-за тряски не вижу, что происходит в салоне, но подозреваю, что девушка обращается к Джареду. Если он собрался отстегнуться и отправиться на помощь пилоту, то у него не лады с головой. Зажмуриваюсь, ощущая, с какой силой военные прижимают меня к сиденью, но от этого вовсе не чувствую себя в безопасности. В наушниках наступает полнейшая тишина, даже пилот перестает материться, отчего мне становится еще более жутко. Вертолет совершает юбилейный разворот, после чего следует жесткий удар об землю. Пол под ногами вибрирует, машина покачивается и замирает. Шумом выдыхаю и открываю глаза, ощутив, что давление с груди бесследно исчезло. «Выходите! Живо!» — рявкает Джаред, который уже успел отстегнуться. Он бежит в сторону кабины и резко дергает дверь на себя. Пытаюсь расстегнуть ремень, но пальцы дрожат настолько сильно, что я вообще не могу совладать со своими движениями. Джексон склоняется надо мной, одним действием рассоединяет крепление и снимает с меня наушники. «Выводи ее», — распоряжается он, отправляясь туда же, куда только что ушел его брат. Мейсон подхватывает меня под локоть. Выбираюсь наружу следом за Джорджией и 3 военными, что, вероятно, приехали на базу вместе с ней и Джаредом. За нами с Мейсоном из вертолета выходит Хейвард, который практически несет на себе Британи, что с дикими глазами смотрит прямо перед собой. Только сейчас замечаю, что все они в респираторах. Когда они вообще успели их надеть? Смотрю в небо, поражающее отсутствием облаков и чистым голубым цветом, прямо как глаза семейства Купер. Оглядываюсь по сторонам. Где-то далеко виднеются горы. Справа растут редкие деревья. Мы стоим в каком-то поле. «Принесу твой респиратор», — говорит Мейсон, на что я лишь киваю. Не успевает он сделать и трех шагов, как из вертолета показывается Джаред, по внешнему виду которого можно сказать, что он в бешенстве. За ним выходит пилот, потом Джексон. В руках первого моя маска, которую он передает мне, принимая ее на автомате. «Ты в порядке?» Спрашивает он мягким тоном, какого я от него уж никак не ожидала услышать в свою сторону. Скидываю голову и едва нервно не хмыкаю. Не ожидала. И не стоило начинать, потому что обращается он вовсе не ко мне, а к Джорджии. «Всё хорошо», — отмахивается девушка и смотрит на черную машину, что явно не собирается никуда лететь. Не в ближайшее время точно. Джорджия спрашивает. «Что с вертолетом? «Дальше он не полетит», — сообщает пилот очевидную вещь. «А вы не можете его починить?» Чуть дрожащим голосом интересуется Британи, замечая раздраженный взгляд пилота за прозрачным пластиком маски. «Кстати, об этом. Кое-как обтираю респиратор толстовку и надеваю на голову. Я пилот, а не механик», — говорит тот, кого Джаред назвал Уэйдом. «Кроме того, даже если бы мне удалось починить приборы, в баках больше нет топлива. И где же оно?» — в тон ему спрашивает Брит. Мужчина раздраженно вздыхает. «Сбросил, чтобы машина не взорвалась в случае жесткой посадки. Спасибо вам, что смогли этого избежать», — пытаясь разрядить обстановку, говорю я. «Только благодаря вам никто не пострадал». Уэйд секунду растерянно смотрит на меня, затем кивает. «Подмогу вызвать не получится». Уже мягче говорит он, обращаясь к Джареду, которого, очевидно, назначили главным. «Рация накрылась вместе с электроникой. Конечно, мы можем просто подождать, когда на месте прибытия, куда мы так и не явимся, забьют тревогу. Но пройдет довольно много времени, прежде чем за нами отправят поисковую группу. До темноты точно не справятся». От этих слов мне становится дурно. «Мы не можем сидеть в чистом поле, где нет никакой защиты, особенно ночью». «Что ты предлагаешь?» — спрашивает Джексон. «Нужно идти к ближайшему населенному пункту», — твердо говорит пилот. «Разве там безопасно?» — тут же спрашивает Британи, думая о том же, о чем и я. «В городах больше людей, а значит, больше захваченных». «Здесь небезопаснее», — замечает Джаред. «У тебя есть карта?» Уэйд кивает и уходит в сторону вертолета. Пока его нет, на поляне царит напряженная тишина. Вернувшись, пилот тут же разворачивает огромную бумажную карту. «Мы примерно здесь», — говорит он. «До точки назначения около 700 километров. Ближайшее от нас место — вот этот городок. До него плюс-минус 40 километров. Если поторопимся, через несколько часов будем там. Должны успеть добраться до темноты, а также найти средства связи, чтобы сообщить, где мы. Возможно, заночевать тоже придется там». «Отлично», — кивает Джаред и оглядывает наши ноги. «Оценивает обувь, доходит до меня». Он тем временем продолжает. «Оставь в кабине координаты города. Терренс, Бэйн, соберите воду и оружие. Отправляемся через 10 минут. Томас, помоги Мейсону собрать наши вещи». В свою очередь распоряжается Джексон. Военные, получившие приказ, уходят в сторону вертолета, следом за пилотом, который передал карту Джареду. Смотрю на нее же. Но вижу всего одно название. Город, где живет мама. Эта информация ничем мне не поможет, но в груди все равно становится неспокойно. Надеюсь, мамы в этом городе больше нет. Стараюсь прогнать из головы мрачные мысли и смотрю вперед. Нам предстоит преодолеть 40 километров по пересеченной местности. Похоже, жизнь собирается подготовить меня к любым трудностям, хочу я того или нет.